Глава 8. «Постарайся меня понять», — начал Джексон. «Нежелание мое продолжать мой рассказ происходит от того, что я должен говорить с тобою о ненависти, которую я испытывал к твоему отцу. Не забывай, что в молодости мы боролись за обладание одним предметом, я говорю о твоей матери, и что ему повезло в жизни, а мне нет». «Я ничего не понимаю в ваших чувствах», — ответил я. «Чем же он обидел вас, женившись на моей матери? Я не вижу тут обиды». «Да ведь я же любил ее». «Ну так что ж, что любили? Я не знаю, что значит любовь, и не понимаю ваших чувств. Расскажите же, что было дальше». «Ну хорошо. Я остановился на том, как мы пристали к этому острову. Лодку нашу при этом разбило в щепки, и она стала бесполезна. Нас высадилось 8 человек. Капитан, твой отец, плотник, подшкипер, 3 матроса и твоя мать. В лодке с нами ничего не было, кроме 2 топоров, 2 ковшей и 2 кастрюль. Провизии и воды у нас не было. Первым нашим делом было осмотреть остров в поисках воды. Мы вскоре нашли тот ручеек, который протекает около нашей хижины. К счастью, мы высадились на остров как раз во время прилета птиц. Они только что снесли яйца, не будь этого, мы бы погибли с голода. У нас не было для ловли рыбы ни крючков, ни удочек. Мы собрали множество яиц и сытно позавтракали, хотя есть их пришлось сырыми. Пока мы бегали по всем направлениям, карабкаясь по утесам, чтобы хорошенько осмотреть остров, капитан и твой отец остались около твоей матери. Когда мы вернулись, капитан позвал нас и объявил, что желает с нами переговорить. Он сказал, что для общего благополучия мы должны действовать согласно, и потому необходимо, чтобы один из нас приказывал, а другие слушались. Мы все согласились с его мнением. Тогда капитан посоветовал нам выбрать себе начальника, прибавив, что, будь это на корабле, он сам взял бы на себя командование, но так как мы на берегу, то, по его мнению, следует выбрать Генникера, и что сам он охотно ему подчинится. На это предложение тотчас же согласились плотник, подшкипер, а за ними и матросы. Оставался я, но я тотчас же заявил, что подчиняюсь только опытному моряку. Оба матроса, очевидно, были согласны с моим мнением, хотя и дали согласие, так что я надеялся, что они присоединятся ко мне. Отец твой заговорил очень сдержанно, скромно и осторожно. Он сказал, что не чувствует никакого желания принять на себя начальство и охотно подчиниться капитану, если это всех удовлетворит. Но капитан и все остальные настаивали на своем, заявив, что такой пьяница и бородяга, как я, не имеет никакого права оспаривать их выбора, и что если мне не угодно оставаться с ними, то я волен идти куда хочу. Совещание кончилось тем, что я пришел в ярость и объявил, что ни за что не подчинюсь твоему отцу. Я схватил один из топоров, но капитан вырвал его из моих рук, сказав, что топоры принадлежат ему и что я могу отправляться куда мне угодно. Я ушел один к тому месту, где птицы сидели на гнездах с намерением сделать себе запас яиц. Когда наступила ночь, я лег на гуану и не чувствовал холода. Ураган прошел, и погода была теплее. На следующее утро, когда я проснулся, солнце было уже высоко. Я посмотрел в ту сторону, где оставил товарищей, и увидел, что все они усердно заняты работой. Море было спокойно. Когда корабль пошел ко дну, много предметов всплыло и было выброшено на берег. Капитан и один из матросов собирали доски и обломки мачт и приносили их к твоим родителям, находившимся вместе с плотником на том месте, где теперь стоит наша хижина. Все дружно работали и помогали друг другу. Признаюсь, я позавидовал им и пожалел о том, что поссорился с ними, но не мог примириться с мыслью, что мне пришлось бы подчиниться приказаниям твоего отца, и это помешало мне подойти к ним и извиниться. Я проглотил несколько сырых яиц и сел на солнышко, наблюдая за тем, что они делали. Вскоре я увидел, что плотник начал свою работу. Остов той хижины, в которой мы теперь живем, окончен был еще до полудня, а затем все они направились к лодке, которая лежала на боку, с пробитым дном. Они разобрали ее на части, вытащили все гвозди и перенесли ее на то место, где стоял остов будущего их жилища. Я видел, что твоя мать также переносила какую-то тяжесть. Кажется, это были гвозди, вынутые из лодки. К вечеру одна из сторон хижины была готова. Тогда они развели огонь и приготовили себе ужин из птиц и яиц, собранных накануне. Одно я совершенно упустил из виду, когда оставил своих товарищей, а именно необходимость воды для питья. Теперь я заметил, что они завладели единственным источником, найденным до сих пор. К вечеру я уже начал сильно страдать от жажды и спустился во враг, чтобы поискать, не найдется ли воды в этом направлении. Вскоре я набрел на другой источник, и это меня ободрило. Я боялся, что недостаток воды заставит меня сдаться. Я нарезал несколько прутьев в кустарниках на дне оврага и на следующее утро устроил себе рот шалаша, чтобы показать им, что и у меня есть крыша над головой. К ночи следующего дня хижина их была готова. Погода с каждым днем становилась жарче, и я находил очень утомительным лазать 2 или 3 раза в день в овраг за каждым глотком воды. Я решил перенести свое жилище на дно оврага. Я знал, что могу собирать в носовой платок и шапку достаточное количество яиц, чтобы питаться в течение 2 или 3 дней. Так я и сделал. Дня через 2 шалаш был окончен и оказался очень удобным. Я был вполне доволен и решил, что буду жить отшельником. Все было лучше, чем подчинение твоему отцу. Вскоре выяснилось, как умно поступили мои товарищи, выбрав начальником твоего отца. Они воображали, что птицы останутся на острове и будут служить им постоянным пропитанием. Твой отец, так долго проживший в Чили, был несравненно опытнее. Он знал, что через несколько недель птицы улетят, и указал своим товарищам на то, как необходимо запастись надолго провизией. Он знал, что можно сохранять мясо без соли, как это делают на материке, и научил их сушить птиц на солнце. Таким образом, пока я сидел на дне оврага, они наготовили и насушили птиц в большом количестве. Удочки из птичьих жил были тоже его изобретением. Твоя мать сама связывала их. Благодаря твоему отцу товарищи мои оказались вполне обеспеченными, когда птицы улетели. Я же остался ни при чем. На 3-й день после отлета птиц я так проголодался, что, когда нашел мертвую птицу, то накинулся на нее и с удовольствием съел. Воображая, что товарищи мои находятся в таком же бедственном положении, я стал наблюдать за ними из-за утесов, но не заметил никаких признаков беспокойства. Мать твоя спокойно сидела на пороге хижины и разговаривала с твоим отцом и с капитаном. 2 или 3 из их товарищей занимались ловлей рыбы. Я удивился, откуда они достали удочки, но вместе с тем решил, что они, вероятно, питаются исключительно рыбой. Мне это, однако, не помогало. Я умирал с голода. А голод победит какую угодно человеческую гордость. На 5-й день я подошел к утесу, где один из моряков удил рыбу, и, поздоровавшись с ним, попросил чего-нибудь поесть. «Я не могу помочь тебе», — ответил он, — «потому что не имею права. Обратись к мистеру Генникеру. Он теперь начальник. Видишь, как безумно с твоей стороны бунтовать. Вот к чему это привело тебя. Что ж, если бы не ужение рыбы, вам было бы не лучше моего». «Ну нет, гораздо лучше. У нас провизии много. И этим мы обязаны мистеру Генникеру. Рыбу мы ловим только на подмогу». Это меня сильно поразило. Но делать было нечего. Я не в состоянии был больше голодать, и потому отправился к тому месту, где стояли капитан и твой отец. И с напускным спокойствием объявил им, что я вернулся и хочу присоединиться к моим товарищам. Капитан взглянул на меня и обратился к твоему отцу, который ответил, что без общего согласия он ничего не может сделать и посоветуется со своими товарищами, когда они соберутся к обеду. Я обезумел от голода, который еще сильнее разыгрался при виде 2 больших рыб, жарившихся на угольях очага под наблюдением твоей матери. Но делать было нечего. Я сел в некотором отдалении, с нетерпением ожидая возвращения остальных и решения моей судьбы. Гордость моя была совершенно уничтожена. Я готов был согласиться на какие угодно условия, Часа через два все собрались к обеду. Я сидел и завидовал каждому куску, который они глотали. Наконец они кончили, и после непродолжительного совещания с ними отец твой обратился ко мне. «Джаксон», — сказал он, — «вы покинули нас в такую минуту, когда нам приходилось очень трудно. Теперь, когда мы кончили черную работу и устроились довольно удобно, вы хотите присоединиться к нам и разделить с нами плоды наших трудов. Товарищи мои и я пришли к следующему заключению. Так как вы не помогли нам, когда мы в вас нуждались, то, присоединившись к нам теперь, вам придется работать больше нас, чтобы наверстать потерянное вами время. Мы примем вас в наше общество, но на одном лишь условии. В течение всего этого года, до прилета птиц на остров, на вас будет лежать обязанность каждый день приносить из оврага столько дров, сколько понадобится. Если вы на это согласны, то можете присоединиться к нам. Само собой, разумеется, вы обязаны подчиниться всем правилам, которые выработало наше товарищество. Вот наши условия. Теперь решайте, как вам угодно». Нечего и говорить, что я с радостью на все согласился, еще более обрадовался, когда передо мной поставили остатки обеда. Я ел с такой поспешностью, что чуть не подавился. Утолив голод, я стал размышлять о поставленных мне условиях. И кровь закипела во мне при мысли, что я как бы стал рабом остальных и должен так много работать ежедневно. Я забыл, что того требовала справедливость, и что я лишь буду зарабатывать свою часть пропитания, в заготовлении коего не участвовал. Сердце мое еще более наполнялось горечью и злобой по отношению к твоему отцу. И я поклялся отомстить ему, как только представится случай. Но делать было нечего. Каждый день я брал топор и веревку, нарубал большую охапку дров и приносил ее к хижине. Это была тяжелая работа и занимала все время от завтрака до обеда. Капитан каждый раз осматривал дрова и наблюдал за тем, чтобы я приносил их количество, достаточное на целый день.